Он был недоступен даже для весьма ответственных работников. Например, председатель КГБ Серов часто не мог подолгу попасть к нему на прием. Маленков крайне нетерпимо относился к пьянству, которое в последние годы правления Сталина стало обычным явлением в верхах партии. Воспоминания о пьянках у Сталина вызывали, видимо, отвращение у Маленкова. По его распоряжению были закрыты многие пивные и распивочные, что привело вскоре к славной традиции распивать на троих в подворотнях и подъездах. Несколько раз Маленков встречался и беседовал с рядом видных экономистов, одного из которых он попросил внести любые предложения, которые могли бы улучшить положение в экономике. Одновременно Маленков пытался укрепиться в руководстве страны, предполагая провести для этой цели некоторые перемещения. Так, например, у Маленкова сложились очень плохие отношения с Сусловым и, соответственно, с его близким другом, первым секретарем ЦК Компартии Литвы Снечкусом, которого Маленков хотел заменить другим руководителем. В Литву была направлена специальная комиссия ЦК партии во главе с ответственным работником аппарата ЦК КПСС Андроповым. Однако ее участники не нашли достаточных оснований для того, чтобы признать работу партийного руководства Литвы неудовлетворительной. На заседании Политбюро доклад комиссии получил одобрение, как и выступление самого Снечкуса. Маленков не решился в этих условиях выдвинуть свое предложение о снятии Снечкуса. После заседания Маленков подошел к Андропову, взял его за локоть и тихо сказал: «Я тебе этого никогда не прощу». И действительно, Андропов был вскоре освобожден от работы в аппарате ЦК и направлен послом в Венгрию. Он вернулся на партийную работу в ЦК в 1957 году. Интеллигенция, в отличие от крестьянства, которое, конечно же, ничего не знало о всей прежней деятельности Маленкова, относилась к Маленкову с недоверием или даже с неприязнью. В стихотворении «О России», отражая эти настроения, поэт Наум Каржавин тогда писал: «В тяжелом мутном взгляде Маленкова неужто нынче вся твоя судьба?» Однако дипломаты по-прежнему гораздо больше симпатизировали Маленкову, чем энергичному и грубоватому Хрущеву, который нередко шокировал их своими вопросами и поведением. Американский посол Чарльз Болин писал в своих воспоминаниях: «Впервые я встретил Маленкова на кремлевском банкете во время войны, но у меня не было случая поговорить с ним. Всегда казалось, что он незаметно стоит на заднем плане. В этот период он производил впечатление робота, самый зловещий прототип Сталина, с крупным, мрачным, почти садистским лицом, щелкой черных волос на лбу, с неуклюжей полной фигурой и репутацией злодея во время чисток 30-х годов. Хотя, конечно, все сталинские помощники, включая Хрущева, приложили руку к этим чисткам, избежать этого было невозможно. Но в бытность мою послом я значительно улучшил мнение о Маленкове, чему способствовали наши встречи на кремлевских банкетах. Его лицо становилось очень выразительным, когда он говорил, улыбка наготове, искры смеха в глазах и веснушки на носу делали его внешность обаятельной. Его русский язык был самым лучшим из тех, что я слышал из уст советских лидеров. Слушать его выступления было удовольствием. Речи Маленкова были хорошо построены, и в них видна была логика. Более важно то, что Маленков мыслил, на мой взгляд, в наибольшей по сравнению с другими советскими вождями степени на западный манер. Он, по крайней мере, разбирался в нашей позиции, и хотя он ее не принимал, но все же я чувствовал, понимал ее. С другими лидерами, особенно с Хрущевым, не было никаких точек соприкосновения, никакого общего языка. Ослабление власти и влияние Маленкова. Удаление Берия косвенным образом привело сразу же к ослаблению власти и влияния Маленкова. исчез из руководства важный союзник –